Я помню Ригу, 19 особый женский батальон. У женщин руки не боятся, боять затылочный поклон. Снимать холодное оружие застывших мертвых площадей, закрывшись локонами стужи, пить разведенный красный клей. Спать с рядовыми гонореей, оргазмом висельных крестов. Пыль превращали в сказку феи, затем травили сказкой псов. И землю липкую от пота пахали твердые соски. Прошел матрос, прошла пехота, глаза как небу на выблеске. Я помню Ригу, 19 особый женский батальон. На свой расстрел шли как на танцы, с собой лишь в курах мертвых вдов.